Глава 7. По случайному совпадению кошатник, как и его везучий наставник, в этот день отправился за город. Правда, не в комфортабельном Мерседесе, а скромно, на электричке. Кошатник успешно, то есть без контролеров, доехал до нужной станции, купил на сэкономленные деньги бутылочку пива и двинулся пешком по знакомой дороге через поселок, в лес. Кошатник направлялся в лес не потому, что ему захотелось ягод, и не с оздоровительными целями. На здоровье кошатника и так не жаловался, а то, зачем он шел, было предназначено не для восстановления здоровья, а скорее наоборот. Настроение у кошатника было неважное. Во-первых, он не любил жару, а во-вторых, достало все это до предела. Особенно достал лидер Николаша. Чтобы разобраться с жарой, кошатник стянул куртку и майку и обмотал вокруг пояса. Заодно и нож прикрыл. Разобраться с Колькой сложнее, чем с жарой. Но у кошатника была одна идейка. Поэтому он и приехал в лес. Было еще утро. Пели птички, стрекотали кузнечики, порхали бабочки. К природе кошатник, дитя пьяной городской коммуналки, был равнодушен. Все эти чириканье, все эти комары-мошки его не радовали, а раздражали. Так же, как и солнце. Это было правильно. «Я сатанист», — думал кошатник. «Ночь, тьма и смерть мне». Остальное овечкам боженьки. Напевающий девичий голосок кошатник услышал издали. И сразу же сошел с тропки и спрятался в малиннике. Оскалившись в предвкушении, он замер, ожидая. Если девка одна... Одна. Через минуту кошатник увидел мелькающую между стволами красную косынку. Пение стало громче. Кошатник дождался, пока девчонка поравняется с кустами, и выскочил на тропу. Певшая вскрикнула, отскочила назад, здорово испугалась. Тут кошатник понял, что ошибся. Звонкий голосок обманул. Это была не девка, а взрослая тетка лет под 30, в купальнике с пляжной сумкой через плечо. Сначала кошатник заколебался, хотел свалить. А потом решил, а какая нахрен разница? И оскалился злобно и угрожающе, вылитый волчонок. Между тем, пока он размышлял, тетка оправилась от испуга и засмеялась. «Тебе чего, мальчик?» «Сейчас узнаешь», — пообещал кошатник и наработанным движением выхватил нож. То есть хотел выхватить его ловко и молниеносно, но запутался в обмотанном вокруг пояса тряпках, и вместо стремительного выхватывания получилось долгое некрасивое выковыривание. Пока он вытаскивал оружие, тетка с интересом наблюдала, а когда он наконец достал нож и завертел его бабочкой, как недавно научился, тетка не завизжала, не бросилась на утек и не обмочилась от страха. «Ловко у тебя получается», — заметила она и поставила сумку на траву. «Извини, пирожков у меня нет». «Чего?» — опешил кошатник. «Пирожков. Слыхал такой анекдот? Встречает волк красную шапочку. Так, — говорит, — испуганно. Что, трусы снимать?» «Нет, — рычит волк, — пирожки давай». «Так вот». «Хотя я и красная шапочка», — она дотронулась до своей косынки, — «но пирожков у меня нет, и денег тоже». Она улыбнулась бесстрашно. «А если ты изнасиловать меня хочешь, так это и не обязательно. Такому славному мальчику я и так дам, если хочешь». Кошатник в полном ошеломлении уставился на тетку. Даже ножом вертеть перестал. «Может, она шутит? Уж кем-кем, а славным мальчиком он себя не считал». «Ну так что?» — спросила тетка. «Пошли или разбежались по разным концам лагеря?» Кошатник напряженно думал. Он хотел чувствовать себя крутым и устрашающим, настоящим сатанистом. А выходило, что он славный мальчик. И что самое обидное, кошатник и почувствовал себя мальчишкой. «Пошли», — решительно сказал он. Тетка кивнула, подхватила сумку и направилась в лес. Кошатник с ножом в руке за ней. Спина у тетки была загорелая до черноты. Сама она невысокая, коренастая. Короткие, чуть кривоватые ноги, пятки в пыли. А шея тонкая и наверху светлая, не загорелая. Кошатник представил, как он резко и точно вонзает нож в эту шею. Сбоку, где артерия. Заваливает ее на траву и смотрит в расширенные от ужаса глаза. Это круто. Кошатник ускорил шаг. И тут она остановилась, повернулась и улыбнулась. Ударить ее, когда она так улыбалась... Кошатник почему-то не мог. Но не мог и все. «Здесь хорошо», — сказала женщина, расстегнула сумку, вытащила синюю с влажными пятнами подстилку и расстелила на траве. «Ну?» Она подошла к кошатнику вплотную, так что он учуял ее запах. Провела пальцами по шее, груди, плечам. «Да убери ты эту штуку!» — проговорила она низким, волнующим голосом, дотронувшись до ножа. «Ты же такой сильный!» Ее пальцы легонько сжали бицепс кошатника. Кошатник никогда не думал, что он сильный. То есть, конечно, не задохлик, но... А тут он и впрямь почувствовал себя здоровяком. Тем более, что женщина оказалась чуточку ниже его ростом. Она завела руку себе за спину, прижалась к кошатнику. Большими, мягкими, почему-то прохладными грудями. А другой рукой вынул у него из пальцев нож. Кошатник не сопротивлялся. И отбросила подальше. Это был критический момент. Если сейчас она попробует ударить его коленом в пах или... «Глупый», — прошептала женщина. «Ну что ты напрягся? В первый раз, да?» Кошатник не был девственником, вовсе нет, но почему-то почувствовал себя так неуверенно, словно и впрямь. Женщина неторопливо, но быстро распутала его опояску, расстегнула брюки. Кошатник снова напрягся. Он был готов в любой момент. Женщина сделала шаг назад и сняла трусики. «Я готова», — опустив голову, проговорила она. Кошатник встрепенулся, мгновенно избавился от одежды и схватил ее. Они опрокинулись на покрывало. Кошатник даже опомниться не успел, как оказался у нее внутри. Это было, как острый узкий нож входит в мягкий живот, легко и скользко, и тут же увязает в отвердевших от боли мышцах. Кошатник дернулся всего раза три, почувствовал, как ее рука легонько сжала мошонку, и кончил. Кончив же, попытался выйти, но женщина его не пустила. «Нет, нет», — хрипло проговорила она, с силой прижав ладонь к его ягодице. «Останься». Кошатник послушался. Он чувствовал, как внутри у нее что-то пульсирует, то сжимая его, то отпуская. Еще она чуточку, совсем чуточку, двигала тазом. Одна рука ее с силой мяла ягодицы кошатника, другая нежно массировала промежность, играла яичками. Секунд 30 кошатник лежал, глядя на ее большое ухо с дырочкой от сережки. Секунд 30, не больше. А потом он снова воспрял и активно включился в процесс. Женщина как будто чувствовала его. И все было совсем не так, как обычно бывало у кошатника. Раньше он понимал это дело так. Кончил и быстро свалил. И также смотрели на это его редкие добровольные подруги вроде Джейны. Те или старались сами словить кайф, да побыстрее, или терпеливо ждали, когда кошатник наконец опорожнится и можно будет заняться другими делами. А эта женщина как будто вела его, медленно, но уверенно вверх. Все круче и круче. И она, кошатник чувствовал, старалась для него, очень старалась, чтобы ему было хорошо. Чтобы он не просто излился, а рванул, как атомная бомба. Чтобы мозги и внутренности расплавились и взорвались, и разлетелись по веткам. И он рванул, как Хиросима. Рухнул, как Ниагарский водопад. И заорал, как Джейна, когда ее под зельем драли всем кругом на могильной плите. На этот раз он свалился с нее, как пустой мешок. Отпал и распластался на спине, опустошенный и охрененно счастливый. Никогда ни под травой, ни под кайфами, ни даже под хитрой Колькиной дурью кошатник не ловил таких убойных кайфов. Он лежал и глядел меж крон деревьев на синее небо. А небо прыгало то вверх, то вниз и качалось, словно он всосал не бутылку пива, а пузырь водяры. А женщина возилась над ним, гладила его и ласкала, везде и всюду. И ворковала что-то про маленькую морковочку, которую она сделает большим-большим баклажанчиком. И всякие другие глупости. А кошатник чувствовал себя персидским шахом или каким-нибудь султаном Аладдином. Охрененно крутым мужиком, в общем. И так было довольно долго, а может и недолго, но в итоге у кошатника опять поднялся шлагбаум. Но на этот раз он и пальцем не шевельнул. Лежал на спине, раскинув худые руки, и глядел, как эта колдунья усаживается на него и начинает свой блядский танец. А она точно была колдунья, потому что кошатник видел ее как бы двумя разными видами. Одним — некрасивую тетку с широким лицом и волосатой, как гусеница, родинкой на подбородке, с большими висячими сиськами, грубым шрамом на животе и пальцами, короткими, как школьные сосиски. а другим взглядом он видел потрясающе красивую женщину, пляшущую, как дикая амазонка, и руки у нее, крылья, и чародейство. И он видел, как она ловит свой кайф, от которого у нее едет крыша. И она такая же, как кошатник, а вовсе не на 10 лет старше. И от его кайфов она тоже тащится в полный рост. А когда он кончил, а она застонала и рухнула ему на грудь, кошатник улыбался широко и счастливо. Еще счастливее, чем полчаса назад. Она лежала на нем, потная и горячая. Кошатнику было жарко и тяжело, но он и не думал ее скинуть. «Ох», — прошептала она, уткнувшись носом в шею, — «ты меня затрахал совсем». Кошатник молчал, только улыбался еще шире. «Тебя, кстати, как зовут?» Кошатник чуть не вырвалось у него, но его кличка была тут совсем не к месту. «Петя, а тебя?» «Ася, Анастасия». Она сползла с него, стекла, как медуза с камня. Ласковая рука зарылась ему в волосы. «Какое у тебя смешное ушко!» Она гладила кошатника по голове, нежно, легонько. Так его никто никогда не гладил, все внутри у кошатника переворачивалось и выворачивалось. И он понимал, что сегодня с ним произошло что-то невероятно значительное. И теперь он уже никогда не будет прежним кошатником. И никогда больше не будет подстерегать девок в подворотнях. Это точняк. «А я тебя даже сначала немного испугалась», — призналась ему Ася, когда они уже сидели на веранде ее потрепанной дачки с пятнисто-оранжевой крышей. «Ты был такой, как будто вправду мог меня убить». «А ты мог?» «Мог», — честно ответил Петя. «А теперь?» «А теперь я убью того, кто захочет тебя убить», — совершенно серьезно ответил кошатник. И увидел, что от этого признания нравится ей еще больше. «Прости, Ася, но у меня еще дела в городе», — сказал он солидно. «Тебе надо уходить?» «Да». «Я понимаю». Она явно огорчилась. «А может, приедешь вечером?» «Может быть», — пообещал кошатник. «Я тут всю неделю буду», — сказала она. «У меня отпуск. Не сможешь сегодня, приезжай завтра, послезавтра. Если меня не будет, я ключик под доску кладу. Или на озеро сходи. Знаешь, где озеро?» Они попрощались нежно и трогательно. Кошатник был спокоен. Он знал, что вернется сюда вечером. А сейчас, правда, надо сделать дело. Чтобы Колька раз и навсегда понял. Кошатник не велик. Кошатник крутой. Если кому из них двоих и выпустят ливер, то не кошатнику. И точка. Кошатник снова сходил в лес, взял то, что собирался взять, и вернулся на станцию. Когда он приехал в город, еще не было 5.